Глава 12. Той ночью я спал в своей знакомой, удобной кровати. Казармы у КВМ были чистые, никаких тараканов, поэтому вырубился я тут же, как только пришел. Сны мне виделись непонятные. Какой-то огромный четырехмоторный грузовой самолет с ревом взлетел над блеклыми северными снегами, плюясь дымом. Он был загружен ящиками, коробками и почему-то свежими тушами. В двери грузового отсека стоял человек. Самолет трясло, но незнакомец ни за что не держался. Я откуда-то знал, что он простоит так весь полет. Неподвижный, как скала, расставив ноги, скрестив руки на груди. Из-под низко надвинутого капюшона мехового плаща блестели черные глаза, напряженно глядящие вперед, туда, куда лежал его путь. Его лицо покрывала сплошная черная татуировка, делавшая его похожим на скалящийся череп. И татуировка эта постоянно двигалась. Я вернулся из Монтгомери как раз к середине планерки. Дантист починил мои поломанные зубы, и половина лица все еще зудела, отходя от новокаина, так что я не мог удержаться и постоянно тыкал в щеки. Забавное было ощущение. Все собрались в переговорке из моего сна за огромным деревянным столом. И опытные охотники, даже сам Реймонд Шеклфорд III пришел, и новички, которых признали готовыми. Холли Ньюкасл, заметив, как я пытаюсь прокрасться на свое место, улыбнулась и подмигнула. Я постарался сесть подальше от Гранта. Тот все еще воротил от меня свой забинтованный нос. Джули как раз вела брифинг, стоя во главе стола. Доктор Джонас Тёрли считался одним из ведущих экспертов в области религии, искусств и истории древних цивилизаций нашего континента. Написал более 20 книг, активно участвовал в археологических раскопках от Аляски до Аргентины. Я однажды была на его лекции в Бирмингеме. Дело свое он знал на отлично. Итак, зачем плохим парням потребовалось идти к нему домой, убивать его и его жену? Они перевернули вверх дном весь его кабинет, потому что искали нечто важное. И я догадываюсь, что именно. Она сделала паузу, довольная собой. Ей явно хотелось нас заинтриговать. Когда Пит разыгрывал свой блеф, делая вид, что собирается взорвать судно, Дарне сказал, что этот Мачадо обладает неким артефактом и собирается использовать его вместе силы. Доктор Тёрли много времени посвятил изучению таких мест. Больше того, последнюю книгу он написал как раз о капищах. В научных кругах ходили слухи, что следующее будет просто длинным каталогом мест религиозного значения. Думаю, именно за этим каталогом кровососы и охотились. Ведь им нужно конкретное место силы, чтобы использовать свой артефакт. «Но что этот артефакт делает?» — спросил Шеклфорд-старший. «Я обычный историк. Тут лучше спросить экстрасенса». Она указала на меня. «Я не экстрасенс. Просто ко мне во сне приходит странный еврейский дедушка, и мы попадаем во всякие приключения». «Ладно, звучит как детская книжка». «Что делает этот артефакт?» — терпеливо спросил босс. «Я не знаю. Но мне сказали, что грядет зло, и его принесет проклятый. Если мы не сможем его остановить, время умрет». «Время умрет?» Старик так сказал. «Я видел шторм, несущий Армагеддон». «Ясно. Звучит неутешительно. Джулс, продолжай», — велел мистер Шеклфорд. «Нужно выяснить, какое место они ищут, и устроить там засаду», — продолжила Джулия. «Для семерых вампиров-хозяев? И с чем мы на них пойдем?» — спросил Сэм. «У нас ядерка, что ли, есть?» «Но на самом деле... Эй!» Начал было Майло, но предтеча пнул его под столом. «Вау, я не знал, что там у нас в подвале, но такое даже представлять не хотел». И изо всех сил гнал от себя мысли о Майло Андерсоне с термоядеркой. «Что-нибудь придумаем. Сперва нужно собрать информацию, найти список Тёрли, вычислить нужную локацию, высматривать этих монстров и заодно перерыть архивы, узнать, кто этот Мачадо и что делает артефакт». «По архивам пока глухо», — сказал Альберт Ли. В последние пару дней он стал нашим неофициальным библиотекарем. «Книг там внизу много, а каталожная система у вас, извините, отстой. И большая часть архивов сгорела в 95-м», — добавил Сэм. «Кстати, а когда вы нам расскажете, что случилось в 95-м?» Предтеча покачал головой. «Расскажем, но потом. Есть один человек, который знает все истории из архивов», — сказал Майло. «Можем спросить его. Если кто и может знать о Мачадо, то только он». Опытные охотники обменялись недоверчивыми взглядами. Предложение Майло встретила мертвая тишина. «Нет», — ответил предтеча приказным тоном. «Я запрещаю», — добавил мистер Шеклфорд. «Майло, не глупи», — бросила побледневшая Джулия. «Я еще ни разу не видел у нее на лице такого потрясения». «А если этот артефакт правда уничтожит время? Или взорвет мир, или что он там может сделать? Это разве не стоит риска?» — не сдавался Майло. «Случай из ряда вон. Мы тут о серьезных вещах говорим. Нас он ненавидит, но с Джули поговорит». «Я не хочу, чтобы он с ней говорил», — сурово заявил предтеча. «Он опасен». «Эрл, он же ее отец, он ее не тронет». «А 97 мертвых охотников меня убедили в обратном. Все, Майло, закончили. Даже не заикайся». Майло откинулся на стуле, положил ладони на столешницу. «Ладно, молчу. Но когда планета взорвется, меня не вините». Переговорка вновь погрузилась в неловкое молчание. Джулия стояла, опустив голову. «А я-то думал, у меня в семье проблемы». «Есть другой вариант», — заговорил предтеча. «Можем поговорить с коллегами Тёрли. Вдруг кто-то из них знает о месте силы. Он наверняка об этом упоминал. Но действуем осторожно, чтобы федералы не пронюхали. Когда я рассказал им о 7 вампирах, они почему-то сразу поняли, куда лететь». «Могли нас выследить», — предположил я. «Крокодил-то вообще не выделяется». «Могли. И мне эта мысль не нравится. Даже если выследили, значит, мы с ними на одной волне и опрашивать будем одних и тех же людей. Стоит кому-то проговориться Майерсу, и нам конец». «Можем вырубить Пита и посмотреть, не приснится ли им еще что-нибудь», — предложил Грант. «Или я могу по твоим кишкам погадать. Слышал, на петухах работает», — огрызнулся я. Он бросил на меня злой взгляд. Джулия недовольно покачала головой. «Нет, ну а что? Я не обещал с ним раскланиваться». «У нас же еще всякие источники есть. Кто там на связи с... миром магии? Они шарят во всяких местах силы. А если этот Мачадо совсем злодей, могут даже почуять, где он», — сказал Майло. «Навестим королеву эльфов». «Неплохая идея. Если мы поднесем богатые дары, она, возможно, с нами поговорит», — согласилась Джулия. «Так, стоп, стоп. То есть эльфы существуют? Настоящие эльфы?» — спросил Трой. «Да, Трой, настоящие эльфы», — ответила Джулия. Я не стал спрашивать, живут ли они на волшебном дереве или пекут ли вкусные печенья. «То есть, как у Толкина, такие?» Глаза у Троя были, как у ребенка, который все еще верил в Санта-Клауса. «Старина, Джей-Эр интересный был тип. Все время крутился возле британских охотников. Спрашивал их о разных языках и всем подобном», — просипел Шеклфорд-старший. «Однако в своих книгах он ситуации несколько романтизирует». «Поверить не могу», — объявил Трой. «Все это время мне рассказывали про ужасных, уродливых тварей, злых мертвецов, которые причиняют людям боль. То есть я понимаю, нам нужно знать о том, с чем мы боремся. Но я даже не знал, что бывают и хорошие магические штуки. Это же здорово!» «Сынок, просто помни, что старый добрый Джей-Эр многое приукрасил. Ему ведь нужно было рассказать хорошую историю. Жизнь не всегда такая, как в книгах и фильмах», — предупредил мистер Шеклфорд и взглянул на свои старинные часы. «Что ж, пора. Вас, похоже, ждет путешествие в зачарованный лес. Езжайте тоже, если пожелаете, мистер Джонс. Майло, это была твоя идея, так что ты за главного. И возьмите Пита, он все же экстрасенс». Через несколько часов вертушка высадила нас в Бунвилле, Миссисипи. Наша цель на самом деле была ближе к Коринфу, но Кулак отказался приближаться к зачарованному лесу. Почему, не сказал. И Майло, возглавивший нашу маленькую экспедицию, решил не спрашивать. К счастью, в городе был пункт проката машин. Но, увы, достался нам только трехдверный Ford Escort. Кондиционер покашлял, пошипел и сдох через 5 миль, когда мы выехали на трассу 45 и двинулись на север. «Когда приедем в зачарованный лес, не болтайте, пока к вам не обратятся. И не пяльтесь на них, их это оскорбляет». «Потому что они прекраснейшие создания?» — спросил Трой. «Ага, типа того». Майло сидел за рулем. Я рядом на переднем сиденье, съежившись и неловко упираясь коленями в бардачок. «Простор для ног, ага». На заднем сиденье устроились Холли и Трой. Для работы в архивах и опроса коллег доктора Тёрли наш новичковый отряд не годился. Ли, правда, с удовольствием закопался в архив, расставляя пыльные книги и дневники. Он нашел свою нишу. Остальные над этим еще работали. Я решил, что дырка в моей челюсти вроде перестала кровоточить, и выплюнул вату в окно. Новокаин выветрился, лицо разболелось. Майло продолжил нас наставлять, рассеянно поглаживая бороду. Бусины он снял, оставив просто косу. И даже приоделся в сиреневую рубашку с узором пейсли и зеленые штаны. «Говорить буду я. Для них этикет очень важен. Если спросят, отвечайте, но сами вопросов не задавайте. Они обидчивые и скрытные». «Уверен, это потому, что они древний и мудрый народ, ревностно хранящий свои тайны», — сказал Трой. Холли сунула палец в рот, изображая, будто ее тошнит. «Смейся, смейся. Ну, знаешь, меня растила мама-иммигрантка во флоридской Мухосране. Одна. Я у нас в семье единственный, кто читать умеет. И то только потому, что сначала комиксы полюбил, а потом перешел на фэнтези. У меня всегда было развитое воображение, и в детстве я читал как бешеный. Тысячи книжек проглотил. Считай, я 20 с чем-то лет читаю про всяких эльфов. Конечно, меня колбасит». «То есть ты был задротом?» — резюмировала она. «Ну, вроде того». «Спорю, ты и в «Подземелье дракона» играл у какого-нибудь друга в гараже». «Было дело». «Ботан». «Эй!» — возмутился Трой. «И как же ботан смог так раскачаться?» «Узнал однажды, что умею очень быстро бегать с мячом и могу за это стипендию в колледже получить». «Но в душе, конечно, все еще ботан». «О, волшебные эльфы!» — передразнила Холли. Получилось неожиданно похоже. «Волшебная страна розовых пони!» «Холли, не дразни задрота!» — прикрикнул я. «Ой, а сам-то любитель экселевских табличек!» «Тихо, детишки, а то высажу!» — крикнул Майло и выкрутил радио на полную мощность. Играла волна с какой-то романтической попсой на испанском, но она успешно нас заглушила. Мимо пролетали мили и мили зеленых рощ и ферм. Пастбища с коровьими и козьими стадами перемежались заросшими пустырями, на которых мощные плети кудзу задушили все местные растения. Да уж, если есть на юге монстры, то кудзу точно в списке. Жара стояла страшная. Мы открыли окна, но это не помогло. Горячий влажный воздух просто гоняло туда-сюда. Подмышки мои мигом промокли, рубашка прилипла к груди. В Коринфе мы остановились у супермаркета «Пигли-Вигли». Зачем, Майло не сказал, поэтому мы с Алаги просто купили газировки и зависали под кондиционером, пока наш батя закидывал целую тележку покупок в багажник. Ему пришлось посигналить, чтобы нас вытащить. Попивая по дороге спрайт, он указал на карту. «Вот это зачарованный лес. Местные туда особо не суются. А вот тут зеленая лощина. От нее держитесь подальше». За последние 100 лет у КОМ была там пара заданий. В общем, есть на Земле такие места, куда вам не надо. На Западе парочка в штате Мэн, одно в сосновых лесах Нью-Джерси. Там чистое зло. И в низине тоже. Люди в тех местах странные. Да им туда электричество только в конце 90-х провели. В общем, безумная хрень там творится. Лучше вам с ней не связываться. Подробнее он рассказывать не стал. Мы несколько раз повернули, углубляясь в холмы, и чем дальше заезжали, тем обшарпаннее и старше становились дома. Наконец пошли такие развалюхи, что если бы не свет в окнах и не собаки, бегающие по заваленным мусором дворам, мы бы решили, что там никто не живет. Лес вокруг становился гуще, выше и темнее. Дождь заморосил среди ясного неба, но быстро кончился. Он был такой отвратительно теплый, что влажная жара стала только хуже. В конце концов, мы остановились перед небольшой табличкой «Зачарованный лес». Возвещали крупные буквы, а внизу помельче было написано скромное «Трейлерный парк». «Это, наверное, чтобы сбить с толку непосвященных», — сказал Трой. Майло в ответ чихнул так громко, словно его замучила аллергия. Хрустя шинами по мелкому гравию, мы въехали в зачарованный лес. Выглядел он как самый обычный трейлерный парк, да еще и убогий. Трейлеры были старые, ржавые, окна кое-где заткнуты картоном. Везде, куда ни глянь, валялся мусор и пивные банки. Майло даже пришлось объезжать кучу чего-то подозрительно напоминавшего использованные памперсы. Кое-где стояли старые машины, но явно уже давно никуда не ездили. Вместо сгнивших шин их подпирали бетонные блоки. Никакой разумной жизни нам не встретилось, только тощие псины, старавшиеся держаться в тени. Из открытых дверей трейлеров слышался бубнёж телевизоров. Где-то плакал ребенок. Майло остановился перед самым большим трейлером, вдвое шире обычного. Возле трейлера ржавела здоровая спутниковая тарелка. На кое-как сбитой из разномастных досок веранде стоял шезлонг и здоровый выгоревший диван. Диван оккупировала толстая грязная псина. Мы выкарабкались из машины, и нас тут же окружили крупные черные мухи. Проверить, съедобные мы или нет. «Чё надо?» — крикнул кто-то изнутри. «Мы принесли дары», — ответил Майло. «Библии не заказывали. Иди на!» — отозвался все тот же голос. «Мы пришли поговорить с королевой эльфов». Повисла тишина. Слышно было только ор про рестлинга по телевизору. Трой ждал с надеждой. Холли поправила кобуру под рубашкой. Она так и не привыкла к жаре и все время нервно трогала пушку. Наконец на пороге появился хозяин голоса. Он был высокий, очень тощий, в грязной майке алкоголички и бейсболке. Длинные светлые волосы висели сосульками, пальцы пожелтели от никотина. Рот растянулся в кривозубой ухмылке. На лицо симпатичный, из стрижки маллета торчали острые уши. «О, охотнички, королеве пришли, она занята. Короче, валите, а то сейчас собаку спущу». Он указал на диванную псину. Та угрюмо взглянула на нас, но, видно, решила, что даже рычать ей слишком жарко. «Мы принесли дары», — повторил Майло и открыл багажник. Трейлерный эльф подозрительно стрельнул в нас маленькими голубыми глазками и сунулся посмотреть, что мы там принесли из Пигли-Вигли. Увидев дары, он присвистнул. Майло расщедрился на пару ящиков Будвайзера и 10 блоков Мальбора. «Сейчас схожу за ней, может, поговорит с вами». Эльф сунул под майку один блок и ушел в трейлер. «Рондель!» — заорал он где-то на заднем дворе. «К тебе гости!» Трой немного поник, но надежда его еще не умерла. «Это просто для отвода глаз», — уговаривал он себя. «Да, он выглядит как звезда кантри с ушами Спока», — прошептала Холли. «Вообще не Орландо Блум». Эльф вернулся. Двигался он с нечеловеческой грацией, длиннорукий и длинноногий, но если бы не острые уши, сошел бы за обычного реднека. «Королева ща выйдет, седайте», — сказал он, указывая на диван. Собака, спящая без задних ног, даже не дернулась. «Слазь давай, у нас гости». Он пнул псину босой ногой. Псина проснулась, встала и обмочила диван. Новый пинок, наконец, погнал ее с крыльца. «Извиняйте». Развел руками эльф и перевернул диванную подушку сухой стороной вверх, чтобы мы могли сесть. Майло кивнул на диван. Я нехотя уселся, чтобы не обижать эльфов, но на самый краешек, не желая даже думать, чего там касаются мои штаны. Трой, бывший слегка гермофобом, приобрел зеленоватый оттенок. «Я, наверное, подожду в машине», — предложила было Холли, но Майло покачал головой, и она, помедлив, села рядом со мной. Эльф снова ушел в дом, а Майло, как тертый мудрый охотник, сел на ступеньки веранды и снова расчихался. «Немного не так я себе это представлял», — весело сказал я. «Это все отвлекающий маневр», — прошептал Трой. «Этот эльф на мою грудь пялился», — холодно ответила Холли. Какое-то время мы варились во влажной, удушливой жаре. Голубая электрическая ловушка для насекомых то и дело громко бзыкало, убивая каких-то букашек. Я заметил, что за нами наблюдают из-за жалюзи других трейлеров. Гостеприимный эльф вернулся, грязными босыми ногами прошуршал по гравию к нашему багажнику и начал выгружать дары. «Королева Илранделия ща выйдет. Пиво будете?» — спросил он, занося в трейлер ящики. Очень щедрое было предложение, учитывая, что мы же это пиво и купили. «Нет, спасибо», — ответил Майло. Мы, следуя его примеру, отказались, хотя Трой выглядел так, будто ему необходимо было вмонтировать что-нибудь покрепче. Наверное, страшная правда начала до него потихоньку доходить. Это как осознать с возрастом, что герои твоего детства — просто люди, только, пожалуй, еще хуже. Наконец в дверях появилась сама королева эльфов. Вернее сказать, заполнила дверной проем. Весила она примерно как я, вот только была на 2 фута ниже. Одета королева была в ярко-красный свободный сарафан «Му-му» и белые тапочки с зайчиками. С рук свисали валики жира, подбородки я устал считать после 5-го, голубые глазки-бусинки утонули в складках щек. Светлые волосы накручены были на бигуди, и единственное, что в этой женщине оказалось волшебного — уши. Выглядела она как типичная кандидатка на гастрошунтирование. «Узрите королеву Илранделью, правительницу эльфов, госпожу этих земель! Ну, занимайтесь!» — провозгласил эльф и, вскрыв бутылку, пошел дальше смотреть свой рестлинг. Королева, тем временем переваливаясь, прошаркала к своему шезлонгу трону и завалилась на него, довольно кряхтя. «Ваше Величество, мы нуждаемся в вашей мудрости и знании», — начал Майло. «Не, больше не колдоваю. Спину повредила. Пособие его получаю по инвалидности. Они говорят, больше не колдовай», — сказала она совершенно безграмотно утробным голосом. «Нет, Ваше Величество, нас не интересуют заклинания. Мы ищем информацию. Эльфы мудрые и бессмертные. Вы передаете знания предков из поколения в поколение». «Ага, мне 150 будет в августе». Я в этом сомневался, потому что выглядела королева с натяжкой на 40. Но Майло не стал переспрашивать. «Ваше Величество, эльфы крепче связаны с силами природы. Может, вы почувствовали новое зло в этих землях?» «Ой, тут зла хоть жопой жуй, охотник. Ты ж знаешь». Она довольно улыбнулась, услышав, что мухоловка бахнула током что-то крупное. «Да, но несколько дней назад высадилось кое-что новое». «А, этот, что ли? Ага, мы тут почуяли в зачарованном лесу. Злой, да. Я прям сразу поняла, что вы про него спрашивать пришли». «И вы знаете, где он?» — возбужденно спросил Майло. «Не, но он второй раз приперся. Когда-то человеком был, а потом, ой, как проклялся. Давно, еще все эльфы в Европах жили. То ли генерал какой-то, то ли что. С древними мутил мутки, там еще, как вы ее сейчас зовете, в Бразилии. Проклялся весь». «Ваше Величество, а как давно вы на этом континенте?» — спросил Трой. «Ой, понаехали с бабкой моей лет 400-500 назад. Но тогда и зачарованный лес был получше». Ее толстые щеки растянулись от улыбки. «Да уж я думаю», — прошептала Холли. «Он совершил сделку с древними, Ваше Величество?» — переспросил Майло. «Какую?» «Ой, не знаю. Древний ж, как всегда, все черное, страшное. Что-то там было со временем. Назад хотел его повернуть. Нельзя смертным мутить со временем. А он, значит, любовь потерял и хотел поправить все». «Любовь?» «Не знаю, что там было. Кузены из Европы рассказывали. Теперь не звонят даже что-то. Жену его, значит, или подругу сердечную кокнули. И вот он ее вернуть пытался. Да перестарался. Ой, перестарался». «Вы знаете, зачем он снова явился?» — задал очередной вопрос Майло. Королева пожала мясистыми плечами, колыхнулись пятна от соуса ранч на сарафане. «Чувствуете, где он теперь?» «Не, там где-то вода рядом, вот это знаю. Как, не скажу». «Ну, круто. На юге плюнуть некуда, в какую-нибудь реку или море попадешь». «Вам известно про артефакты, которые могут уничтожить время?» «Да полно таких, тут смотреть надо». «А тут есть какое-нибудь место силы поблизости?» — спросил я. «Мальчик, тебе оно не надо. Человек он такой не потянет». «Тот генерал ищет какое-то место силы». «Ой, да тут силы во всех местах. Все места сильные. Хорошо, они неактивные обычно. Ну, там, когда солнце, луна и звезды правильно сойдутся, тогда работают. Но человеческая жизнь короткая. Короче, надо, чтобы все сошлось, а тогда будет место силы». «А когда оно все в следующий раз сойдется, вы не знаете?» Она снова пожала плечами. «Вы все? А то там сейчас колесо фортуны начнется». «Больше не смеем вас беспокоить, ваше величество. Спасибо, что уделили время», — отозвался Майло. Вдруг над верандой раздался жуткий визг. Я испуганно подпрыгнул на загаженном диване. В ловушку для жуков попалась какая-то тварь размером с птицу. Голубые вспышки так и летели. Тварь бешено раскачивала ловушку. Королева эльфов сняла тапок и метко запустила. На веранду шлепнулось что-то похожее на крошечного человечка с крыльями и тут же быстро ужужжало в лес. «Пикси хреновы! Пошли нахрен с моего крыльца!» — заорала королева эльфов, потрясая мясистым кулаком. Майло поднял тапок и вежливо передал ей. «Вы там осторожно. Чую, заваруха будет. Если его не остановить, всем нам конец». Она надела тапок и, с трудом поднявшись на ноги, пошаркала в дом. Мы, распрощавшись, спустились было к машине, но в дверях королева вдруг остановилась и крикнула. «А сновидец у вас кто?» Майло подтолкнул меня локтем. «Наверное, я, мэм». «Татуированного видал? В чернилах такой весь». «Да, мэм». Вот это было неожиданно. Я-то принял этот сон за обычный. «Если наяву увидишь, беги. Это тебе не хрен собачий. Это дух боли и мести». «Что вы о нем знаете? Кто он?» «Не знаю. Тоже во сне вижу. Бегите, если увидите. Все бегите. Он не добрый, не злой, ни на чьей стороне». На пороге она снова обернулась. «Сновидец, ты слушай сюда. У вас миссия есть. Вы не продолбайте, или мы все помрем. Я сейчас не шучу». Она серьезно взглянула на меня. «Как королева зачарованного леса запрещаю вам проигрывать. Убейте мудака или кранты». «В смысле кранты?» — переспросил я. «В прямом. Все, пшли отседова. Колесо фортуны началось». Она ушла, шурша сарафаном. Из трейлера послышалась ругань. Эльфы решали, что надо смотреть — викторину или рестлинг. «Давайте выбираться из этой дыры», — сказала Холли. Мы все согласились. Трой так вообще чуть не плакал. Мы остановились в Каринфском сабвее перекусить и связаться с базой. Как же хорошо было вернуться в цивилизацию. Люди приветливые, машины с колесами, и никто точно не мочился на мой стул. Правда, Трой молчал с тех пор, как мы выехали из зачарованного леса. В конце концов, мы сели за угловой столик, и Майло вышел созвониться с базой. «Отстой!» — наконец выдал Трой с набитым ртом. Холли посерьезнела. «Мне очень жаль. Забудь, что я звала тебя ботаном. Когда твои иллюзии разбивают, это тяжело. Уж я-то знаю, поверь. Но тебе станет лучше». «Я просто понадеялся. Понимаете, мне нравилась моя жизнь. Я обожал учить детей. Но когда все полетело к чертям, я просто не смог сделать вид, что все как раньше. Когда я увидел настоящее уродство миром, вся магия исчезла. Жизнь потеряла краски. Поэтому, когда я получил новый шанс сразиться со злом, я за него ухватился. Ну и прибавка к зарплате, конечно, пригодилась, чтобы вы понимали. Я это не из чистого альтруизма делаю, не настолько наивняк, но в мире столько скрытого зла, что я подумал на секунду, что если и скрытое добро в нем тоже есть, может, магия все еще существует. Я прямо зажегся, понимаете? Я кивнул. Мне самому до сих пор не верилось, что я вижу вещи и сны, и на моих глазах эльфийка только что ушатала тапком пикси. Я с подозрением покосился на грибы в сэндвиче. «Уверена, что добро, противостоящее злу, существует, Трой, и ты его однажды найдешь. Только не сдавайся. Ты видел тьму, но это не значит, что не бывает света». Холли потрепала его по руке. Это было, наверное, самое доброе и оптимистичное, что я слышал от Холли Ньюкасл. А потом она, конечно, добавила, «Но если мне еще раз придется связаться с тупыми эльфами и их волшебной хренью, я им обойму прям в тупые вырожденческие рожи расстреляю и трейлерный парк их тупорылый к чертям сожгу». Вернулся Майло и тут же яростно впился в свой сэндвич. «Напомните кулаку тоже взять», — пробормотал он с набитым ртом. «Кулак любит с тунцом». «Майло, есть вопрос. Почему Предтеча и Шеклфорды так занервничали сегодня на планерке?» — спросил я. Майло помедлил. «Это не мое дело. Про 95-й вам Эрл должен рассказывать. А я просто гаджеты починяю. Очень деликатная тема. Убийства эти все, ужас, который человеческий разум не в силах охватить, разрывы в ткани реальности...» Вот теперь мне стало по-настоящему любопытно. «Да ладно тебе, Майло, ты же не просто механик-оружейник». «Точно, я и швец, и жнец, и на дуде игрец. Эй, Майло, наделай нам детонирующих шнуров. Эй, Майло, а где нам достать 1000 галлонов святой воды в 2 часа ночи? Эй, Майло, давай смастери нам новый девайс из старого барахла. Ты ж команду А смотрел? Эй, Майло, изгони злых духов. И все такое. А как я подам хорошую идею, так сразу... Нет, Майло, ты что, мы же тут все такие дохрена нежные». «Только пользуются тобой», — заметил я. «Ха, хорошая попытка, но ничего я не расскажу. Если хочешь узнать, что случилось с семьей Шеклфордов и что произошло на Рождество, спроси у Эрла. Мне 15 стукнуло, когда он меня спас. С тех пор я с ребятами». Он снова занялся сэндвичем. «Ты правда умеешь злых духов изгонять?» — спросил Трой. «Типа как в Библии?» «Типа, ага. Я мормон вообще-то. В каждой команде должен быть хотя бы один верующий человек. Не все проблемы можно решить пострелушками. Ну, то есть большую часть проблем можно, а если не решается, тогда взрывчаткой. Но иногда для победы нужна вера. Большинство считает, что это ерунда. Поэтому политика компании — нет тела, обращайтесь к экзорцистам. Но иногда выбора нет». Он шумно потянул газировку через трубочку. «В общем, слушайте, ребята, я вырос в Айдахо, младший из 14 детей, поэтому семья для меня очень важна. Мою родню почти всю сожрали, так что КОМ стала мне семьей. Я человек преданный. Если Эрл вам не рассказывает про 95-й, то и мне не следует». «Справедливо», — согласился я, и мы молча вернулись к еде. Майло задумался, уйдя в свою бороду. В конце концов, вдали в себе бесплатной газировки, мы морально приготовились выйти обратно на жару. Пока остальные шли к машине, сопровождаемые подозрительными взглядами местных, я задержался. Купил кулаку сэндвич с тунцом и еще один себе, длинный, с фрикадельками. У двери Майло вдруг поймал меня за локоть. «Оуэн!» — он огляделся, проверяя, не подслушивает ли кто. «Я знаю, что тебе нравится Джули, и поэтому ты так рвешься выяснить, что ж там случилось с ее семьей». Он достал маленькие очочки и вытер свою уродливую рубаху. «Нет, все не так», — соврал я. «Ага, не так. Я не вчера родился. Это я к чему? Если чутье меня не обманывает, и проклятый нам даст жару, я тебе все расскажу. Но услугу за услугу». «Например?» «Убеди Джули поговорить с отцом. Возможно, во всем мире только он знает, что происходит. Я не хочу мутить воду за спиной у Эрла, но это, похоже, единственный путь. Тебя она, может, и послушает». «Серьезно? Почему? Она сказала, что я ей нравлюсь?» Снова затрепыхалась Надежда, но Майло быстро подрезал ей крылья. «Нет, но она верит в твои видения». «Я не буду ей врать». «И не надо. Но если стоит выбор между апокалипсисом и неприятной встречей семьи Шеклфорд, я за встречу». «А почему мы не можем пойти с ним поговорить?» «Он не каждого принимает», — прошептал Майло. Холли нетерпеливо засигналила. Вернее, зажала сигналку секунд на 10. «Приходи вечером в мастерскую, обсудим. А еще у меня есть для тебя одна штуковина. Хочу, чтобы ты ее испытал. Тебе подойдет». «Зеленый бухгалтерский козырек, чтобы на шлем цеплять?» «Не, дробовик-магазинка 12-го калибра, полный автомат». «Нет, все-таки я был прав. Майло Андерсон — безумный гений». Мы спокойно доехали до Бунвилля и без приключений вернулись на базу. Остальные охотники были заняты, листали старые книги, висели на телефонах. Я помог Майло отчитаться о сведениях, которые нам сообщила эльфийская королева — но получил выволочку за то, что не рассказал про свой сон о мужике в татуировках. «Ты должен был рассказать. Может, мы уже что-нибудь нашли бы о нем. Может, он подсказка?» — вызверилась на меня Джулия. Она целый день копалась в архивах и очень устала. Я не мог ее винить. «Прости, я не знал. Думал, это был обычный сон». «Хорошо, но твои сны как-то связаны с этим делом. И пока не выясним, как, ты обязан рассказывать о каждом». Она вскочила, резко отодвинув стул. «Пойду поищу записи о татуированном человеке. Уж извините, что бросаю вас, но у меня там еще пыльного мусора на 100 лет чтения». После того, как она выбежала, предтеча велел мне идти на стрельбище тренировать оставшихся новичков. Ну, хоть в чем-то я был хорош. По пути я остановился в оружейной и выбрал себе пистолет. Надо же было заменить чем-то мой бедный сломанный кимбер. Ублюдский вампир. Оружейная, бетонный бункер с дверью, способный взрыв бомбы выдержать, просто ломилась от всевозможных стволов. Я мог по ней часами бродить, пуская слюну на все это богатство, покрывающее стены от пола до потолка. Одна стена, например, была полностью отведена под пистолеты 45-го калибра. Кольты, Спрингфилды, Кимберы, H&K, CZ, Зиги, S&W, Береты и всякие малоизвестные бренды. Я выбрал слегка подтюненные CZ-97B. Ну, люблю я большие 45-ки. Магазин на 10 патронов плюс один в стволе, и пружина точно не подведет, иначе его бы в оружейку не положили. Можно спокойно носить на предохранителе со взведенным курком. Вместе с CZ я взял внутрибрючную кобуру и пару лишних магазинов. Пусть Дуркас из зарплаты вычтет. Вечером я заглянул в мастерскую к Майлу. Это был здоровенный сарай из гофрированных железных листов, стоявший позади главного здания. Стены были увешаны всевозможными гаджетами и инструментами. На полу теснились разные перфораторы, сварочные аппараты, станки и верстаки. Перемещаться между ними можно было только по узкой тропинке. Дальнюю стену украшал большой американский флаг. Из колонок, встроенных по углам, орали «Оинджо-боинджо». Майло как раз точил лезвие какой-то устрашающей хреновины, похожей на гарпун для подводного ружья. Увидев меня, наш сумрачный гений поднял с лица пластиковый щиток. «Оуэн, чё как, чувак?» — крикнул он, тряся башкой под «Only a lad». «Майло, это что вообще?» «Гарпун». «Зачем?» «А вдруг надо будет что-то загарпунить?» Я медленно кивнул. Майло был интересной личностью, даже по стандартам КОМ. На соседней стене висело чучело, башка какой-то твари вроде аллигатора, но с рогами. Я не решился спрашивать, настоящая она или нет. «Смотри, какая штука!» Майло указал на необычную пушку, зажатую в тисках на верстаке. «Еще светло, на стрельбище успеем». «Сайга?» Я вроде опознал русский дробовик на основе калаша. «В основе. Я добавил приклад ACE с затыльником, конечно, пистолетную рукоятку FAL и атековский голографический прицел, совместимый с прибором ночного видения. Полная рельсовая система. Можешь и фонарик, и инфракрасный прожектор нацепить. Или вот как тут я тебе навесил подствольный гранатомет, дульнозарядный, на один выстрел. Костер 6G15, 40 миллиметров. Ствол я укоротил до 20 дюймов». Чок поставил с ванговской модификацией. Так что теперь и отдача мягче, и осыпь меньше. Режимы огня поменял, смотри. Теперь верхнее положение — предохранитель, средний — автомат, нижнее — полуавтомат. Поколдовал с газорегулятором. Теперь держит темп 700 в минуту. Приятно поговорить со знающим человеком. У Сайги же вроде магазин на 5 патронов. «Пробовал девятки, пробовал барабаны на 20-ку. Все работает, но на автомате 9-ка за секунду улетает, так что не увлекайся. Давай, пощупай». Я осторожно поднял массивную пушку. Она была короткая, тяжелая, и это без магазина. Сунуть туда еще гранату и патроны, так станет еще тяжелее. Я передернул затвор, идеальный ход, мощная пружина. Майло, спасибо ему, даже рычажок на предохранитель поставил, чтобы можно было указательным пальцем переключать. Я вскинул приклад к плечу, целиться тоже было удобно. «А со спецбоеприпасами как быть?» «На рукоятке переключатель газорегулятора. Я с ним похимичил, так что у него теперь 3 позиции для каждого типа боеприпасов. Если правильно выставишь, отказов не будет». Я ощупал пальцем переключатель, нашел фиксаторы уровней мощности и таинственную кнопку. Стоило нажать на нее, как сбоку на дуле выскочил мощный штык с острейшим толстым лезвием. Я встряхнул дулом, и он со щелчком сложился обратно. Может, копье из бывшей сайги было не самое сбалансированное, но получить такое под ребро мне бы лично не понравилось. Ни хрена себе, круто! Подрезал идею у чешского CZ-52, но сделал лучше. Видишь, складывается в бок, чтобы гранатомету не мешало. Ты о нем и не вспомнишь, пока не понадобится. Снизу сталь, сверху серебро, так что если ликантропу таким врежешь, он оценит. А почему ты его в коричневый покрасил? — спросил я, не спеша поворачивая монструозную пушку то так, то этак. Держать ее в руках было приятно, и я поймал себя на том, что улыбаюсь, как дурак. Майло пожал плечами. — Надоели черные пушки, все с ними ходят. Вот и захотелось сделать что-то новенькое. А еще черный на солнце быстро нагревается. Я пытался изобразить что-то пустынное и типа тигриную раскраску. Так что, нравится? — Майло... Это самый офигенный дробовик, что я в жизни видал. А я много видел пушек. Как стреляет? Пошли на стрельбище, узнаешь. Я видел тебя на тренировках, и Джули мне рассказывала, как ты на том корабле выступил. Похоже, я дождался для зверюги достойного хозяина. Зверюга. Ну, тут уж хоть арестовывай за превышение крутости. Ладно, последний вопрос, — сказал я, принимая у Майла сумку с полными магазинами. «Сколько эта штука законов о ношении оружия нарушает?» Майло задумчиво нахмурил рыжие брови, начал было загибать пальцы, но бросил это гиблое дело. «Все!» — просто ответил он. Зверюга стреляла куда лучше, чем я ожидал. Может, она не была стильной, аэродинамичной красоткой, зато оказалась надежной и палилась невероятной скоростью. Поворачивалась быстро, а благодаря утяжеленному корпусу не задирала дуло при отдаче. Голографический прицел здорово помогал экономить время. Наводишься на цель, чтобы попало в здоровенный круг, и жмешь на спусковой крючок. Чего я только не попробовал. Сшибал стальные листы, разбивал в труху глиняные тарелочки в воздухе, с легкостью поражал со 100 ярдов мишени размером с яблочный пирог. Магазины менялись так быстро, куда там мне с моими фокусами. При желании я мог скорость стрельбы взять такую, что у этого сатанинского мутанта дуло бы расплавилось. Майло даже выдал мне 2 дюжины тренировочных гранат с мукой, а потом расщедрился и на парочку настоящих ОФС-ок. Схема простая. Суешь гранату в ствол до щелчка, жмешь тугое, как зараза, спусковой крючок, и бах! На другом конце стрельбища взрыв такой, что красная алабамская глина на 2 метра подлетает. Ну, красота же! К последнему выстрелу я так намострячился, что с 250 ярдов в цель попал. Ну, не прямо попал, конечно, но, как говорится, ручной гранате и подкове в яблочко бить не обязательно. Когда я расстрелял последний магазин, уже давно стемнело. Вокруг расстилалось море пластиковых гильз, от меня несло порохом и скулы свело от улыбки, которая просто приклеилась к лицу. Ну а что? Я фанат пушек. «Офигенно! Очень круто!» — выдохнул я. «Мне нужна такая штука. Против нежити будет просто бомба!» Майло так и сиял от гордости за свое создание. Не знаю, сколько ему платили в КОМ, но он точно заслуживал больше. «Так забирай, она твоя!» «Серьезно?» — я закинул теплый дробовик на плечо. «Ага, будешь бета-тестером. Если кто-нибудь из наших захочет такую же, сделаю еще. Мне лично мой карабин ближе. Зверюга тяжеловато». «Спасибо, друг». Рождество для Оуэна заставы Пита в этом году пришло на 1/2 года раньше. «Считай это взяткой. Помнишь, о чем я тебе говорил насчет...» Он подошел ближе, зашептал заговорщицки. «В общем, тут такое дело. Мама Джули пропала во время задания, а отец после этого ушел в себя, постоянно сидел в архивах, прочитал все, что там было, начал собирать новые книги. Джули пошла в него. Рэй был нашим умнейшим охотником. Если кто и знает о проклятом, так это он». «А что случилось с ее отцом? Почему он не с КОМ?» «Узнал вещи, которые людям знать не надо. По-дурацки вышло. Рэй любил свою жену, изо всех сил пытался ее вернуть, но все пошло не по плану». Но почему Джули с ним не разговаривает? И почему ее дед и дядя вскинулись, когда ты о нем заговорил? «Потому что мой отец опасный и сумасшедший», — раздался вдруг голос Джули. Майло аж подпрыгнул. Я медленно стащил наушники. Выключил шумоподавитель, чтобы не тратить батарейки, и, наверное, зря. «Все пошло не по плану», — рявкнула Джули, вклинившись между нами. Она была выше Майло и нависла над ним, скрестив руки на груди. «Это ты мягко выразился, не находишь?» «Ну, да, пожалуй». «Не по плану! Не по плану! Майло, это был ад на земле! Буквально! 97 охотников погибли! Чудо, что всю Алабаму в другое измерение не затянуло! Правительство нас закрыло, всех уволило! Из-за этого мы ничего не могли сделать, когда монстры начали бесконтрольно жрать ни в чем не повинных людей! В этом тоже есть его вина!» Майло слегка съежился перед таким напором. Джули резко развернулась ко мне. «А тебе что было сказано? В Джорджии?» «Не лезть в твою личную жизнь». Я чувствовал себя круглым идиотом. «Тебе шпаргалку написать? Или на лбу вырезать? Слева направо вырежу, чтобы в зеркале мог прочитать», — прошипела она. «Хотели заставить меня поговорить с отцом? Вы нахрен с ума сошли?» «Джули, послушай, плохие парни хотят уничтожить время. Звучит хреново. 7 вампиров-хозяев где-то лазят, причем организованным отрядом. Даже эльфы и федералы напуганы. И если эти ублюдки доберутся до места силы, если активируют свою злобную вундервафлю, нам конец. А Рэй может знать, где это самое место силы». «Ага, согласен», — вставил я. Джули наградила меня нехорошим взглядом. «Теперь ты, Оуэн. Послушай, ты даже не представляешь, во что мы ввязываемся. Ты в курсе, почему Майло так уверен, что мой отец знает, где это место силы? Потому что это все похоже на ту безумную хрень, которую он когда-то провернул, рискуя жизнями всех в радиусе 1000 миль». «Он хотел как лучше», — настаивал Майло. «Твой отец был не в себе от горя». «Не в себе? Он рисковал миллионами, чтобы вернуть одну женщину, которая к тому же умерла. Это не в себе, это безумие!» В гневе она схватила Майло за плечи и принялась трясти. «Ты что, не понимаешь? Мой отец творил настоящее зло! Он из этих твоих плохих парней! Если бы я знала, что он может зайти так далеко, застрелила бы его сама!» «Да, Рэй поступил плохо, но не в здравом уме. Я не говорю, что надо его выпустить, просто поговори с ним. Узнай, что надо делать, чтобы не допустить повторения. Если он поможет нам остановить проклятого, хоть немного расплатится за то, что сделал!» — закричал в ответ Майло. «Он наша лучшая зацепка, иначе те твари уничтожат время, пока мы будем в архивах ковыряться!» Джулия отпустила его и злопнула россыпь гильз, хмурясь. «Я знаю», — пробурчала она, заправив за ухо выбившуюся прядь. «И еще», — начал Майло, не сбавляя тона, но осекся. «Знаешь?» «Да, я знаю. Поэтому и пришла к тебе, идиот. Ситуация ухудшается. Бун звонил. Он следит за обстановкой в Джорджии. 45 минут назад пара сильных вампиров напала на дом одного профессора. Прямо в пригороде, после заката. Они что-то искали. К сожалению, у этого профессора как раз была вечеринка. Там сейчас все кишит федералами. Бун не мог подобраться ближе, но сказал, что было как минимум 20 трупов». «Дай угадаю. Коллега доктора Тёрли?» «Да, она была в нашем списке контактов. Специализировалась на религиоведении, имела докторскую степень по антропологии». «Умные вампиры не нападают на вечеринки в пригороде», — заметил Майло. «Слишком много внимания. Они обычно питаются в трущобах. Ерунда какая-то». «Возможно, игра стоила свеч», — ответила Джули. «Думаю, они ищут информацию о том, где и когда использовать свой артефакт». «То есть времени у нас совсем мало». «Зачем иначе им рисковать и пускать по своему следу федералов? Может, в бюро не самые эффективные охотники, но у них есть ресурсы, о которых мы даже мечтать не можем. Вампиры, особенно старые, таких фокусов не выкидывают, поэтому и живут так долго», — авторитетно заявила Джулия. «Я уверена, что времени на раскачку у нас нет». «Ну и кто в итоге прав оказался?» — спросил Майло, умудряясь одновременно выглядеть невинно и самодовольно. «Майло, не нагнетай. Завтра прикроешь меня. Дедушка и Эрл не должны знать, куда я собираюсь. Пит...» Она всерьез на меня рассердилась, раззвала по фамилии. «Что?» Постарайся сегодня увидеть какой-нибудь полезный сон, потому что завтра мы с тобой едем к моему отцу». «О, это здорово». «Нет, вообще нет»,